Глава 4. Понедельник начался сумбурно. Марта Сергеевна купила путевки в Китай и в пятницу вместе со своей племянницей собиралась в отпуск на 2 недели. «Как же бедный Андрюша 2 недели проведет без Ниночки?» – с хохотом восклицала Мира. «Усохнет ведь!» Лера смеялась в ответ на колкости главного дизайнера в адрес ненавистной Марты Сергеевны и качала головой. Ей казалось, управляющий не очень рад, что ему сватают Нину. В обед к воротам ведомства подъехала сверкающая иномарка. Лера как раз пила кофе возле окна. «Ух ты, какая машина!» – с восхищением воскликнула она. «Кто это к нам пожаловал?» Мира подошла к окну. «Это машина жены хозяина, Карины Аркадьевны. Иногда она приезжает к Марте Сергеевне по делам», – со знанием дела пояснила она. Карина Аркадьевна была не одна, а с дочерью, и уверенно направилась на первый этаж, где располагался отдел Марты Сергеевны. Через некоторое время супруга Льва Константиновича вышла обратно и быстро скрылась на своей красивой машине. «О, так она этой Марте Сергеевне Катеньку привезла на пару часов. И теперь все мечты нашей с тобой конкурентки о шопинге перед поездкой пошли прахом», – злорадствовала Мира. «Марта Сергеевна Катю терпеть не может. Но ради Ниночки она всегда готова развлекать ее». «А чем ей Катя так не нравится?» – искренне удивилась Лера. «По-моему, очень милый ребенок». «Ну уж не знаю, чем ей капризная избалованная Катенька не угодила», – съехидничала Мира. «Так, мне пора на встречу с клиентом. У него большой гостиничный комплекс в прибрежной зоне достраивается. Надо подробности обсудить. А ты свой конкурсный проект просмотри, пока я не вернусь». «Хорошо». Вяло кивнула Лера, у которой из рук вон плохо получалось создавать работу на конкурс. В этот момент на пороге их кабинета появилась Марта Сергеевна. «Ой, девочки, добрый день!» – заискивающе улыбнулась она. «А вы не возьмете к себе Катеньку на пару часов? А то нам с Ниной очень надо в поездку вещи купить». «Ни в коем случае. Катенька, это большая ответственность. Пусть Нина у вас в отделе с ней посидит, а вы сходите в магазин одна. Ведь это ее будущая семья, в конце концов», – злобно парировала Мира, хотя даже ей было ясно, что такой большой девице, как Катерина, вряд ли требуется нянька. «Ну, девочки, пожалуйста», – умоляющим взглядом посмотрела Марта Сергеевна на Леру. «А я что могу сделать?» – удивилась Валерия. «У меня конкурс на носу». В этот момент в кабинет как вихрь ворвалась Катя. «Тетя Марта, я больше не хочу у вас в кабинете одна сидеть. Там воняет краской и удобрениями». Девочка подбежала к Валерии. «А вы новый дизайнер из Москвы? Папа про вас говорил как-то за ужином. Он сказал, что вы художница. Это правда?» «Ну да», – обреченно рассматривая девочку, произнесла Лера. Небесно-голубые глаза настолько ярко оттеняли темные густые волосы, что она невольно отвела взгляд. «А вы покажете мне, как правильно рисовать тени?» Лера поняла, что в очередной раз попалась на хитрую удочку Марты Сергеевны и с тоской посмотрела на Катин яркий рюкзак, до отказа набитый всякой всячиной. «Вот и чудненько!» – радостно подпрыгнула Марта Сергеевна. «Я вернусь в 4!» И она быстро, с несвойственной ее весовой категории скоростью, умчалась за покупками. «Я тоже исчезаю!» – улыбнулась Мира. «Удачных вам, девочки, посиделок!» Спустя мгновение Лера осталась один на один с голубоглазой дочерью Льва Константиновича. «Чай будешь?» – спросила она первое, что пришло ей в голову, продолжая растерянно рассматривать Катю и ее яркий рюкзак. «Нет!» – Катя уселась на свободное кресло возле компьютера Миры. «Покажете тени, а я покажу мои работы из художественной школы». «Да, только нам понадобится простой карандаш», – подсела к ней Лера. «У меня в рюкзаке все есть», – заверила Леру Катя, и не успела та возразить, как на стол посыпались карандаши, папка для черчения и небольшие эскизы. Лера недовольно нахмурилась. Она не любила беспорядок на рабочем столе. Но тут ее взгляд привлекла одна из работ девочки, на которой по заснеженной полянке прыгал серый зайчик. «Да ты хорошо рисуешь», – похвалила она избалованную дочь главы компании. «Правда?» – просияла Катя. «Вы правда так думаете?» «Ну, конечно. Только здесь тени не хватает. Ее-то я и не умею рисовать». «Это просто. Давай карандаш», – со знанием дела протянула руку Лера. Тени проступали легко и быстро, и восторгу Кати не было предела. «Лера, а оригами вы умеете делать?» не унималась она. «Да, лебеди умею. Хочешь, соберу тебе двух?» – взяла в руки белый лист Лера. «Хочу!» – Катя внимательно следила за каждым движением своей новой знакомой. «А Андрюша научил меня делать лягушонка», – задумчиво произнесла она. «Андрюша?» – вздрогнула Лера. Она и забыла, что Катя и напыщенные управляющие компании состоят в тесном родстве. «Ну да, мой брат. Ты его, наверное, любишь», – с усмешкой поинтересовалась Лера, загибая крылья первому лебедю и представляя, как их управляющий с брезгливой гримасой лепит для Кати лягушонка из цветной бумаги. Почему-то ей казалось, что дети должны вызывать у такого черствого человека отвращение. «Да, очень. Он мой самый лучший друг», – последовал серьезный ответ. «Надо же», – думала Валерия, продолжая складывать оригами. «Андрей Львович такой жесткий и холодный. Мне даже показалось, что у него нет сердца, и что он все делает только ради собственной выгоды, а Катя считает его самым лучшим на свете». «Готово!» – она протянула девочке двух лебедей. «Красивые!» – Катя с удовольствием принялась их рассматривать. Лера увлеклась своим проектом, и некоторое время в кабинете было тихо. «Знаете, я тут подумала, что не откажусь от чая», – повернулась к ней Катя, отложив фигурки. «А то мне еще в художественную школу идти». «Будешь печенье? У меня в холодильнике йогурт есть», – с готовностью направилась Лера к холодильнику. «Буду. Я люблю йогурт». Катя с аппетитом поглощала печенье, запивая его клубничным йогуртом из розовой кружки, расписанной сердечками. Лера не удержалась и присоединилась к девочке. «А вы возьмете у меня котенка?» – спросила Катя, протягивая руку за очередным печеньем. «Какого еще котенка?» – насторожилась Лера. «У нас кошка привела трех котят. Папа ругается, говорит, что четырех кошек в доме терпеть не намерен и просит всех раздать». «Не могу, я люблю собак», – почему-то перед глазами встала Пуся, единственная близкая душа из прошлой жизни, и Лера погрустнела. «Жаль», – горестно вздохнула Катя, – «придется мне очень хорошо себя вести, чтобы папа не злился». В этот момент на пороге кабинета появился управляющий. Выражение его лица показывало крайнюю озабоченность. «Катя, вот ты где!» – воскликнул он удивленно. «Извините, Валерия, ну как она здесь оказалась?» «А Марта Сергеевна сама меня у Леры оставила. Ей в магазин было надо». Катя оставила печенье на столе и побежала к брату. «Смотри, каких лебедей мне Лера сделала!» Она сгребла со стола бумажных птиц и протянула ему. «Очень красивые. Ты и печенье здесь все съела?» «И йогурт выпила», – с радостью сообщила девочка. «Лера, извините нас, пожалуйста». Андрей вдруг подумал, что он устал перед ней извиняться. «Да нет, ничего. Я люблю детей». На этот раз Валерия соизволила одарить его доброй улыбкой. Андрей снова подметил, что она потрясающая. «Просто потрясающая, когда вот так искренне улыбается. Катя, приходи еще, я буду рада. А котенка вы точно не хотите взять?» «Катя!» – отдернул сестру Андрей, смутившись ее навязчивости. «Не приставай к людям с глупостями!» «До свидания!» – Катя потянула к двери брата, собирающего в ее рюкзак цветные карандаши и альбом. «Счастливо!» – да нельзя обрадовавшись вновь обретенной свободе, ответила Лера и принялась собирать недоеденное печенье обратно в коробку. Неделя подошла к концу незаметно. У Леры не спорился конкурсный проект. В голову постоянно лезли непрошенные мысли о маме, о том, что Лера настолько отрицала свою причастность к семье, что даже не потрудилась приехать, когда Берта сообщила, что мама совсем слегла. Знала же, что больные раком на последней стадии не выживают, и все равно не поехала домой. До тех пор, пока Берта не сообщила ей о смерти матери. Кто же она такая, как невысточка и гордячка? И по делам ей доставалось от Влада. Она полностью заслужила такое отношение. Может, посетить кладбище и попросить прощения? Но в субботу день выдался холодный и пасмурный, и Лера струсила, решила отложить поход на кладбище до следующих выходных, посчитав шторм идеальной отговоркой. Она любила бывать на пляже в такие дни. В своих потертых джинсах и синей майке с надписью «Джинс» на английском языке Лера медленно брела вдоль береговой линии до боли знакомого с детства пляжа, такого же пустого, как ее жизнь в последнее время. Ветер безжалостно трепал ее длинные волосы, а волны, взвивающиеся над берегом и тут же с огромной силой разбивающиеся о камни, без зазрения совести заливали ее плетеные босоножки и, казалось, хотели утащить за собой на дно. Это пугало и одновременно притягивало, как магнит. Лера сама не заметила, как оказалась на месте, где когда-то в детстве с мамой и Бертой проводила свободное время. Вот огромный камень, под которым они с Бертой любили играть в прятки. Лера устроилась прямо под ним, уютно опершись спиной о еще теплый выступ, подвернула насквозь промокшие штанины джинсов и закрыла глаза. «Мам, а звезды умеют говорить?» «Они не говорят. Звезды шепчут». «А о чем? А о чем они шепчут?» Кто-то прохладным мокрым носом уткнулся ей в руку. Вздрогнув, Лера очнулась от наваждения. Перед ней, дружелюбно виляя хвостом, стоял подросший щенок немецкой овчарки. «Собачка!» – с восторгом прошептала Лера и ласково потрепала щенка по холке. Тот начал лизать ее в лицо, и она с удовольствием прижала его к себе. «Лордик, это же неприлично! Нельзя целовать незнакомых девушек, особенно тех, которые приезжают из Москвы!» Внезапно услышала она уже знакомый голос управляющего строительной компании. Лера замерла. Под ложечкой неприятно засосала, и она поспешила отодвинуться от собаки. Андрей Львович подманил к себе овчарку, небрежно бросил бамбуковый коврик рядом с тем местом, где устроилась Валерия, и дружелюбно улыбнулся. «А что вы забыли на пляже? Я думал, девушки из Москвы не проводят свое свободное время в таких скучных местах», – насмешливо произнес он. «Я часто бывала здесь с мамой и сестрой в детстве», – неприятно огорошенная внезапным вторжением рассматривала она его. «Что вы на меня так подозрительно смотрите?» – не понял он. «Вы не в костюме», – Леру вдруг рассмешил его нелепый наряд. Андрей действительно выглядел довольно комично. Алая рубашка в мелкий желтый цветочек, белоснежные шорты в синюю полоску и сланцы с головой выдавали отсутствие способности правильно подбирать одежду для отдыха. «Но ведь выходные! Или вы считаете, что я и на пляж должен ходить в тройке?» – слегка усмехнулся он. Пожал плечами и беспардонно устроился рядом с ней. Лера отодвинулась подальше, оторопела, рассматривая сброшенную на бамбуковый коврик яркую рубашку. «Подождите, вы собираетесь купаться? Вода же холодная!» – воскликнула она первое, что пришло в голову. «Я знаю, что холодная, но у меня редко бывают выходные дни, такие, как этот. К тому же я в этом году еще ни разу не купался». Он сбросил сланцы, следом шорты и направился к воде. Очередная серая волна сердито разбилась о камни, но это предупреждение лишь раззадорило его. Андрей погрузился в воду и уже через мгновение оказался далеко от берега. Валерия судорожно сглотнула и попыталась снова увлечься своими воспоминаниями. Но близость вещей управляющего рассеяла то приятное чувство единения со стихией, в которое она полностью погрузилась перед его появлением. «Надо же, пляж сегодня почти пустой, а он притащился именно сюда», – мысленно воскликнула она. «Видимо, придется коротать время с ним, прежде чем удастся снова остаться одной». «А может», – с надеждой подумала Лера, наблюдая за резвящейся поодаль собакой, – «он быстро уйдет, и мне удастся восстановить свое приятное чувство покоя». Но Андрей, видимо, не собирался возвращаться домой. Он вышел из воды, обтерся полотенцем, натянул рубашку на еще слегка влажное тело и присел рядом с ней. Лера, стараясь не обращать на него внимания, уткнулась в свои колени. «А как вас в наше захолустье занесло?» После недолгого молчания поинтересовался он. «Работу долго найти не могла. Деньги кончились, вот и пришлось вернуться домой», – буркнула Лера. «Ни за что в жизни не поверю, что в Москве нельзя найти работу по вашей специальности», – недоверчиво хмыкнул Андрей. «Или вы настолько неквалифицированный специалист?» У Леры внутри все похолодело. То, что Андрей приписал ей низкую квалификацию, было очень плохим знаком. «Можно, только я уехала вовсе не из-за работы», – как можно беспечнее произнесла она. Руки при этом начали подрагивать, и Лера поспешила спрятать их за спину. «А из-за чего тогда?» – насмешливо приподнял бровь управляющий. «Я ушла от мужа», – выдохнула Лера, и подумала, что это начало ее конца. «Вы были замужем?» – потрясенный Андрей даже отодвинулся от нее подальше. «Не совсем», – туманно отвечала Лера. Не выдержав его взгляда, она отвернулась к морю и обвила колени руками. Ей обязательно надо придумать что-то такое, что заставит Андрея прекратить проявлять любопытство. «Не обижайтесь на меня за холодность», – слегка повернув голову в его сторону, спустя некоторое время продолжил разговор она. «Есть вещи, которые тяжело произносить вслух. Мой гражданский муж был очень состоятельным, даже по московским меркам, и мог позволить себе что угодно. Что-то ты можешь простить мужчине, а что-то никогда. Я была для него всего лишь игрушкой, яркой и красивой. В один момент я устала прятать синяки и сбежала. Вот и все. Такой постыдный конец моей не сложившейся личной жизни». Некоторое время на пляже было тихо. Даже собака умчалась в неизвестном направлении и не подавала голоса. Лера искоса следила за своим противником, стараясь не пропустить ни единого движения. Андрей вдруг развернулся к ней лицом. «Мне очень жаль, что вам пришлось пережить все это. Извините меня за излишнюю навязчивость», – сочувственно улыбнулся он. «Ничего страшного», – как можно дружелюбнее заглянула в его карие глаза она. «Так даже лучше. Теперь, когда вам известна истинная причина моего возвращения в родные края, у вас не возникнет ненужных подозрений на мой счет. Только я буду вам очень признательна, если эта информация не разлетится по отделам в понедельник утром». «Вы считаете, я способен на такое?» – разочарованно взглянул на нее Андрей. «Я не знаю. Я никому не доверяю. Я сама по себе, понимаете?» «Понимаю», – кивнул он. «Я живу по такому же принципу». «Ну, значит, я могу не беспокоиться насчет сплетен», – улыбнулась Лера и поднялась. «Уже уходите?» – почему-то расстроился он. «Да, у меня еще есть дела». «Жаль. Мне было приятно познакомиться с вами поближе». «Мне тоже. До свидания». Лера поспешила уйти. На самом деле у нее не было запланировано на этот выходной никаких дел, но оставаться рядом с управляющим было опасно. Подсознательно Лера чувствовала, что он очень сильный противник и вряд ли быстро забудет ее выпады в его адрес на рабочем месте. А пытаться переиграть его в собственной компании все равно, что балансировать на краю обрыва с гранатой в руке. Надо будет вести себя как можно тише и любезно улыбаться при встрече. Может, так все сгладится и через какое-то время забудется. Вернувшись в свой дом, Лера посокрушалась немного из-за несложившейся прогулки и села за свой конкурсный проект. Ничего не получалось. Будто у нее и вовсе не было фантазии. Казалось бы, чего стоит наваять в проекции обычный интерьер современной гостиницы? Но на Леру будто напал ступор. Она с неприязнью подумала про свою новую работу, про коллектив, с которым ей было сложно сработаться, и что-то дало сбой. «К черту проект!» – передернула плечами она. Достала сотовый и набрала номер телефона Эли. Она же обещала подруге шампанское в случае, если ее примут на работу. Сегодня суббота, и Леонора должно быть свободно. «Лера, надо же, а я и забыла про наш уговор насчет шампанского», – обрадовалась подруга. «Встречаемся возле центрального пляжа через час». Выбрав один из своих безумно красивых, но совершенно непригодных для деловой жизни нарядов, Лера распустила длинные волосы и вздохнула. Из головы все не шла утренняя встреча на пляже. «Дался мне этот Сотников», – разозлилась она. Подмигнула своему отражению в зеркале и двинулась к выходу. В таком образе она чувствовала себя королевой. Скучающая возле входа в центральный пляж Эля радостно помахала Лере рукой. «Ну как, работается на новом месте?» – поинтересовалась подруга. «Не могу сказать, что я счастлива, но все равно спасибо за помощь», – деловито осматривалась по сторонам Валерия. «Куда присядем?» «Можно ближе к воде», – указала Эля на небольшой ресторанчик на свежем воздухе. «Значит, идем к воде», – согласилась Лера. От шампанского они с Элей быстро захмелели, и одной бутылкой посиделки не закончились. Было еще шампанское, танцы под веселую музыку, снова шампанское и еще более откровенное веселье. Домой Лера попала далеко за полночь, и мысли о должностных обязанностях напрочь выветрились из ее хорошенькой головки. Все воскресенье она промучилась от жуткого похмелья и лишь к вечеру с огромным трудом смогла выпить чашку чая. Проект вновь простаивал. В понедельник Мира Соколовская была вне себя от гнева. «У нас вышли почти все сроки. Проект надо предоставить в среду!» – кричала она с брезгливостью рассматривая недоработанные наброски. «В нашей компании так не работают. Либо ты лучшая, либо твое место займут конкуренты». Лера сидела за своим столом и готова была провалиться сквозь землю. «Я сделаю. Сегодня же сделаю», – невнятно обещала она и не верила самой себе. «Отлично. У тебя всего один день. Забирай свой ноутбук и иди домой. Ищи вдохновение где хочешь. К вечеру проект должен висеть у меня на почте». Хмурясь, Лера собрала вещи и, даже не попрощавшись, ушла из отдела дизайна интерьеров. Оказавшись дома, устало положила ноутбук на диван и вдруг всхлипнула. Расплакалась горько-горько. Ей давно надо было признаться себе, что она не та, за кого очень давно пытается себя выдавать. Она всегда отрицала свою семью и бежала от нее как можно дальше. Стыдилась мамы, продающей летом цветы отдыхающим. Мечтала вырваться из нищеты и думала, что иметь много денег – это единственное, что может сделать ее счастливой. Но отношения с Владом показали, насколько она ошибалась. Мама умерла, так и не дождавшись своей младшей дочери. Берта наотрез отказалась не общаться, обозвав после похорон бессердечной выскочкой. И даже Пусю, ее единственную уродливую подругу, у нее украли. Наплакавшись вдоволь, Лера взяла сумку и вышла на свежий воздух. Ей обязательно надо сходить к маме. Возможно, это поможет ей найти выход и встретиться с самой собой. На кладбище было непривычно тихо. Послеполуденное солнце уже не палило, в траве начинали просыпаться цикады. Лере с трудом удалось найти местоположение захоронения. Добрела туда и ужаснулась. Крест на могиле покосился, весь участок зарос сорняками. Фотография мамы, веселой и жизнерадостной, выцвела и поблекла. Ноги почему-то никак не хотели ее слушаться. Внезапно закружилась голова. Стараясь справиться с нахлынувшими эмоциями, Лера вздохнула глубже. Отбросила сумку в сторону и, как сумасшедшая, накинулась на бурьян. Сорняки не сдавались, и очень скоро она выбилась из сил. Присела на землю и всхлипнула. «Я ведь не сказала тебе самого главного. Не сказала, что люблю, несмотря ни на что. А теперь поздно. Тебя не вернуть», — шептала она. «Ты так сильно болела, а я не приехала. Наверное, на земле нет человека эгоистичнее твоей младшей дочери». Ее плечи вздрагивали, горячие слезы лились сквозь грязные пальцы, и она неуклюже вытирала их от джинсы. Неважно, сколько в их семье было денег, неважно, как мама их зарабатывала, мамы больше нет. И уже поздно что-либо говорить. «Прости меня, мамочка. Прости», – шептала Лера. Потом она снова сражалась с сорняками и на этот раз вышла из битвы победителем. Унесла образовавшийся мусор, протерла фотографию и, как смогла, поправила крест. Когда она выходила с кладбища, уже начинало смеркаться. На душе стало немного легче. Увольняться с работы расхотелось. Перекусив на скорую руку, Лера вновь села за проект. Кое-как набросала эскизы, что-то начало вырисовываться. Стало ясно. К полуночи проект будет готов, и она отошлет его Мире. А утром на работе будь что будет.